Глава третья. Утром юная путешественница проснулась от того, что кто-то трогал ее волосы, но глаза не открыла. Так ей хотелось досмотреть фантастический сон, как она попала в другой мир и оказалась в доме знатной дамы. «Мам, еще 5 минут!» – прошептала она, думая, что мать пришла будить ее утром в школу. Ответа не последовало, и сон улетучился, поэтому Аня открыла глаза и лениво потянулась. «Если бы ты знала, что мне приснилось!» — проворковала она, улыбаясь, но тут увидела, что перед ней стоит не мать, а какая-то девочка в длинном до самых пят платье из простой холщовой ткани. Бедное создание отскочило от кровати, как только Аня открыла глаза. Она была худенькая, и платье сидело на ней мешковато, будто с чужого плеча. Из-под белого чепчика выбилась прядь светлых волос. Ее огромные глаза на бледном личике смотрели испуганно. Аня сразу все вспомнила. Никакой это не сон. И где сейчас Герман? Интересно, у него был сытный ужин и такая же мягкая постель, как у нее? Она почувствовала, как под ложечкой засосала от тоски. В этот момент ей так захотелось оказаться дома. Она даже готова есть эту противную овсянку по утрам и не спорить с мамой, выслушивая ее наставления. Аня соскучилась за папиным рыжик и за его всегда смеющимися глазами. Она хотела встретиться со своим лучшим другом Германом, защищая его перед учителями, а после школы оказаться в их беседке и обсуждать текущие дела. «Ты кто?» — наконец спросила Аня, все еще лежа в кровати. «Мэгги, мадемуазель, я буду вам прислуживать», — ответила девочка тоненьким голоском, стараясь не смотреть на Анины волосы, и сделала низкий книксон. «Вот еще!» — возмутилась Аня, отбрасывая одеяло. «Не нужно мне прислуживать!» Так распорядилась ее светлость. Лицо маленькой служанки стало еще более перепуганным. «Ну ладно, если ее светлость так хочет», — согласилась Аня, вспомнив слова Малуха о том, что нужно соглашаться и не следует сопротивляться. «Но только не называй меня мадемуазель, я Аня». «Хорошо, госпожа Аня», — ответила Мэгги, немного успокоившись, и решилась посмотреть на Анины волосы, но тут же опустила глаза. «Просто Аня», — поправила ее новая обитательница дома. Мэгги вновь сделала низкий книксон и радостно произнесла. «Ваше платье, Аня, готово. Я пришила новый подол, так как вы, очевидно, повредили платье в дороге, а никакого багажа с вами не было». Тут она взяла Анин школьный сарафан из серой тонкой шерсти и показала своей госпоже. К подолу был пришит целый кусок какой-то черной материи. Аня вытаращилась на свою форму, а затем, подлетев к Мэгги и выхватив из ее рук сарафан, воскликнула. «Что это?» Бедная служанка так перепугалась, что стала заикаться. «Это самая лучшая ткань. Ее светлость недавно пошила новое платье, а остаток подарила мне. Только господа могут позволить себе купить такую дорогую материю». «Я не господа», — отрезала Аня, но потом, смягчившись, добавила. «Конечно, ты ни в чем не виновата. Извини, что я на тебя набросилась, но там, откуда я... где я жила раньше, совсем другая мода. Неси ножницы, будем восстанавливать прежний вид». После завтрака пришел купец. Об этом доложили ее светлости, когда она показывала своей новой подопечной дом. Они успели пройти только половину второго этажа. Первый не заслуживал внимания. Там жили слуги, находилась кухня и кладовая, а также большой холл и приличных размеров столовая, где Аня уже была вчера, когда подавали ужин. Они посмотрели 10 комнат, не считая ту, которую выделили вечерние гости, обставленных совершенно одинаково. В каждой был диван с высокой спинкой, несколько кресел, небольшой круглый столик, шкаф, в некоторых имелся камин и много разных мелочей на полочках. Вся мебель была сделана как под копирку. Выгнутые ножки, завитушки, резные подлокотники, отличался только цвет обивки. И еще девочку поразило количество подушек разной величины, обтянутых разноцветным атласом, которые лежали на диванах, креслах и даже на полу, а стены украшали портреты мужчин, женщин и детей с рыжими волосами. Аня хотела спросить, кто эти люди, но не осмелилась. «Ну как?» — с гордостью спросила хозяйка дома. «Очень красиво, ваша светлость!» — соврала девочка, чтобы не обижать пожилую даму. «Называй меня мадам Беже. А если мы сторгуемся с твоим отцом, ты сможешь говорить мне тетушка Эмма!» — засмеялась дама, но тут же, приняв серьезный вид, скомандовала. «Иди в свою комнату и жди меня там!» «Мадам Беже, простите!» — остановила ее Аня. «А что значит сторговаться с моим отцом?» Ее светлость провела костлявой рукой по Аниным волосам и ответила. «Вот твое сокровище, и за него я готова платить!» Она снова засмеялась и уверенным шагом пошла по коридору. Возле лестницы остановилась и, обернувшись, добавила. «Ни у кого в нашем королевстве нет рыжеволосого, только королева имеет рыжего шута!» Дама стала спускаться вниз, а девочка продолжала стоять, глядя ей вслед и размышляя о том, что бы это могло значить. Но тут в конце коридора показалась Мэгги, и Аня решила расспросить ее. Когда они оказались в Аниной комнате, Мэгги рассказала своей госпоже, что рыжий цвет волос под большим запретом. После того, как шмехи, которым они проиграли войну, отобрали у них всех людей с таким цветом волос, рыжие дети просто не рождались. А если бы кто-то родился, это была бы большая сенсация, ведь считается, если в доме появляется рыжеволосый человек, он приносит счастье, богатство, а также является защитником от всех сил зла. Лично она никогда не видела рыжеволосых, только на картинах, развешанных везде, в домах, торговых лавках и даже в церкви. «Надо же!» — подумала Аня, позабыв очевидно, что и сама является обладательницей рыжего цвета волос, а вслух произнесла. «Понятно. А что значит «сторговаться с кем-то»?» «Сторговаться?» — не поняла Мэгги. «Ну, мадам Беже хочет сторговаться с купцом по поводу меня», — пояснила Аня. «Наверное, ее светлость желает купить вас, если вы принадлежите купцу», — ответила Мэгги. «Купить человека?» — возмутилась Аня. «Разве такое может быть? Но я не хочу, чтоб меня покупали!» — вскрикнула она. Перепуганная служанка сделала книксон и, не поднимая головы, тихо произнесла. «Как пожелаете». Аня не обратила внимания на ее слова, а стала мерить комнату шагами, думая о том, что же ей теперь делать. Наконец она остановилась и посмотрела на Мэгги, которая, все еще не сменив позу, с опущенной головой, дрожала всем своим маленьким телом. Осознав, что она снова напугала бедняжку, Аня усадила ее в кресло, а сама присела рядом. «Во-первых, перестань меня бояться», — сказала она, глядя в глаза Мэгги. «Просто у меня такой энергетический потенциал, понимаешь? Но я-то еще что? Вот если бы ты увидела Германа, у него знаешь, сколько энергии? Это настоящий фейерверк. Он иногда такое на уроках вытворяет». Тут Аня заметила, что Мэгги не совсем ее понимает и решила на этой теме не концентрироваться, а сразу перейти к делу. «Ты знаешь Малуха?» «Да, это возница ее светлости. А где он сейчас?» «Не знаю, он приходит по четвергам, когда ее светлость отправляется за покупками», перестав трястись, ответила Мэгги. «А еще по пятницам возит ее светлость на приемы. Раз в месяц она бывает на балу у королевы, а раз в полгода отправляется на несколько дней в Сокрун навестить свою старшую сестру». «Так это она от своей сестры возвращалась вчера?» — спросила Аня. «Да. Разве вы приехали не из Сокруна?» — удивилась служанка. «Нет», — ответила Аня. «Мы встретились по дороге». И тут же уточнила. «Я из другого королевства, это очень далеко отсюда». И, не дав Мэгги заговорить, спросила. «Сегодня четверг?» «Нет, сегодня пятница», — несмело возразила маленькая служанка. «Ах, да!» — вспомнила любительница других миров. «Мы же попали сюда вчера!» И, обратившись к Мэгги, спросила. «Ты говорила, по пятницам она ездит на приемы. Когда будет Малух?» «Его сегодня не будет», — извиняющимся тоном ответила Мэгги. «После посещения сестры ее светлость несколько дней отдыхает. Дорога очень утомляет, а ведь госпожа не молода». «Значит, она будет выезжать только в следующий четверг?» — с тревогой в голосе спросила Аня. Мэгги кивнула головой. «Но мне нужно увидеть Малуха!» — вскочила на ноги бунтарка. «Как это можно устроить?» «Я не знаю, простите!» — ответила девочка и подхватилась с кресла. «Что же делать?» — вновь стала ходить по комнате Аня. «А ты знаешь, где его можно найти?» Она резко остановилась и повернулась к Мэгги. «Я слышала, он перевозит узников». «Узников? Ты хочешь сказать тех, кого сажают в тюрьму? Да, он самый лучший возница в нашем городе, поэтому только ему доверяют эту работу, — ответила Мэгги и добавила. — Я так слышала. — Хорошо, мы сейчас пойдем к этой вашей тюрьме, — решила действовать отважная девочка. — Принеси мою куртку. — Но ее светлость запретила вам выходить на улицу, — робко доложила служанка. — Сегодня утром она собрала всех слуг и приказала нам молчать по поводу ваших... Тут Мэгги запнулась и замолчала, опустив глаза. «По поводу моих волос?» – догадалась Аня. Мэгги кивнула головой. Ей было очень жаль свою молодую госпожу, которая совсем не была похожа на колдунью, как о рыжеволосых говорили люди. «Мне никто не может запретить!» – топнула ногой Аня, разозлившись. «Как пожелаете!» – ответила служанка, а потом извиняющимся тоном добавила. «Я могу принести вам накидку, она почти новая». «А где моя куртка?» Аня открыла шкаф, но он был пуст. «Не волнуйтесь, я ее постирала, и она сушится в прачечной». «Ладно», — согласилась бесстрашная путешественница, — «неси свою накидку». Когда они спустились вниз, в холле их встретила мадам Беже восторженным возгласом. «Прекрасная сделка! Он запросил гораздо меньше, чем я ожидала!» И, обратившись к Ане, добавила: «Ты уже приносишь мне удачу, милое дитя! Это нужно отпраздновать!» И позвала слугу. «Катуш, принеси шипучку!» Пока долговязый парень с отопыренными ушами и вечно открытым ртом, что придавало его лицу удивленное выражение, ходил за вином, мадам Беже только сейчас заметила, что на обеих девочках были накидки, а на головах чепчики. Мэгги удалось убедить свою молодую госпожу спрятать рыжие волосы под чепчик, иначе она могла вызвать ажиотаж на улицах города. «Куда это вы собрались?» Голос мадам Беже из восторженно воркующего превратился в скрипучий. «Мы хотели прогуляться», — тут же нашлась Аня. «Мэгги покажет мне город. Надеюсь, вы не против?» «Конечно, против!» — воскликнула ее светлость. «Вот еще придумали маленьким девочкам одним ходить по улицам!» «Ну, мадам Беже», — попыталась возразить Аня, — «сейчас день, и мы не будем долго». «А если кто-то увидит твои волосы?» — не хотела уступать хозяйка дома. «Еще чего доброго захочет украсть тебя», — солгала она. На самом деле никто бы не отважился похитить рыжеволосую девочку, ведь за укрывательство такого человека можно было и в тюрьму угодить. И нельзя сказать, что мадам Беже этого не знала. Просто ее жадность была столь велика, что она осмелилась рисковать собственной репутацией и даже приступить закон в надежде еще больше разбогатеть при помощи этой девочки, свято веря в легенду о рыжеволосых, которые якобы приносят богатство. «Вы не можете держать меня в заперти!» — воскликнула Аня. «И еще как могу!» «Ее волосы никто не увидит, ваша светлость!» Робко вмешалась в разговор маленькая служанка. «Этот чепчик сидит очень плотно». Мадам Беже бросила недовольный взгляд в сторону Мэгги. «И все равно я не пущу вас одних». «Тогда пусть с нами пойдет Малух», — выпалила Аня, не собираясь сдаваться. «Он сейчас на государственной службе», — пробурчала ее светлость. «А вы не можете послать за ним?» «Нет, не могу», — отрезала мадам Беже. «Но кто же нас будет сопровождать?» Растерялась ее новая пассия. Тут появился Катуш с подносом, на котором стояла бутылка с каким-то темным напитком. Очевидно, это и была шипучка. «Прикажете открывать?» — спросил он и посмотрел на свою хозяйку, позабыв закрыть рот. «Нет», — ответила та. «Я передумала. Отнеси бутылку обратно. Впрочем, постой, я сама. А заодно проверю кладовую. Вам только дай волю, вы все разбазарите». И тут она повернулась к девочкам, предварительно схватив бутылку с подноса. «Марш в свою комнату!» А потом бросила Катушу. «А ты присматривай за ними!» И вышла. Все трое остались стоять в холле. Аню душил гнев. Мэгги робко поглядывала на свою госпожу. А Катуш продолжал держать пустой поднос, уставившись на девочек. «Вот старая ведьма!» — подумала Аня. «Если она думает, что я собираюсь сидеть взаперти... Нет, я сейчас же должна найти Малуха! Хватит с меня этих других миров!» И она пошла к выходу, ничего не сказав. Когда девочка уже взялась за ручку двери, возле нее возник Катуш и затараторил: «Ты не можешь никуда идти! Слышала, что сказала ее светлость?» «Отойди!» прошипела девочка, сама удивляясь, как это у нее получилось, и так обожгла слугу своим взглядом, наполненным гневом, что он, разинув рот, попятился назад. Аня открыла дверь, вышла на улицу и пошла вдоль дома госпожи Беже, не замечая его красоты и величия. Но не успела она еще поравняться с соседним домом, который стоял вплотную прижавшись к особняку ее светлости и выглядел словно карлик, как услышала за собой легкие торопливые шаги. «Кто бы это ни был, — подумала девочка, — они меня не остановят, решительно продолжая свой путь». Но вскоре ее догнала Мэгги и пошла рядом, стараясь не отставать. «Возвращайся, иначе тебе влетит», — сказала Аня, немного поостыв. «Ну и пусть», — ответила та, — «я не брошу вас, ведь вы не знаете города». «Спасибо», — растроганно произнесла упрямица, но тут с ними поравнялся Катуш и объявил. «Раз вы идете смотреть город, я пойду с вами. Лучше, если вы будете под моим присмотром». Аня только пожала плечами. А Мэгги была рада, что всю ответственность можно будет разделить еще с кем-то. Они шли по довольно широкой улице с великолепными двух- и даже трехэтажными домами. По проезжей части туда-сюда сновали дорогие экипажи и небольшие двухместные коляски. Пешеходная часть улицы была выложена досками, которые поскрипывали под ногами нарядно одетых прохожих. По пути встречались торговые лавки, аптеки, и Аня даже увидела вывеску «Цирюльня», напротив которой она остановилась, заглянув внутрь через большое застекленное окно, похожее на витрину магазина. На высоком длинном столе лежала какая-то дама, а ее голова свисала вниз, и две женщины в перепачканных передниках и не первой свежести чепчиках окунали в тазик с темной жидкостью волосы клиентки. «Что они делают?» – спросила Аня у своей спутницы. «Некоторые дамы красят волосы, чтобы второй раз выйти замуж», – непринужденно ответила Мэгги. «Зачем?» – еще больше удивилась Аня. «Ну, во время войны много мужчин погибло, и теперь вдовы хотят найти себе новых мужей. Ну, кто захочет взять в жены старую жену? Вот эти дамы и меняют цвет волос, чтобы выглядеть по-новому», – ответила служанка и добавила, вздохнув. «Но не все могут выйти замуж второй раз, только те, кому удается продать своих детей». «Как?» – воскликнула Аня. «Продать своих детей?» «Да, но многие останутся вдовами», – ответила Мэгги. «Некрасивых и больных детей никто не хочет покупать. Меня, например, купила мадам Беже, ведь мой отец погиб на войне». «Но это ужасно!» – не могла поверить Аня. «А у вас разве не так?» – спросила маленькая служанка. «Конечно, не так. У нас дети любят, о них заботятся, и мои родители никогда бы не продали меня». Но тут она осеклась, потому что Мэгги удивленно уставилась на свою госпожу. «Ах, ты имеешь в виду купца?» – начала придумывать новую версию Аня. «Дело в том, что он мне не родной. На самом деле мои родители сейчас очень далеко и не могут мне помочь, а этот купец просто друг нашей семьи, понимаешь? И вообще, я рада, что он меня продал, потому что он был очень дрочливый». Ей самой понравилась эта выдуманная история, но она тут же подумала о том, как этот купец мог ее продать, если даже в глаза не видел. «Интересно, кто это подбросил ему такую идею? Может, Малух? Но зачем?» «А мне повезло, что я попала в дом к ее светлости», — ответила Мэгги. «Она, по крайней мере, не бьет своих слуг, а только может накричать или оставить без ужина». И, глянув вперед, воскликнула. «Нам нужно поспешить, иначе мы потеряем Катуша». И действительно, слуга ушел довольно далеко вперед, даже не побеспокоившись о том, поспевают ли за ним девочки. Они догнали его, уже когда он повернул за угол, и Аня, переведя дух, закричала. «Катуш!» Он остановился и повернулся к своим спутницам. «Куда ты так летишь?» – недовольно спросила девочка. «Мы идем к ратуше на главную площадь», – невозмутимо ответил Катуш. «Приезжие всегда посещают лобное место». «Лобное место?» – не поняла Аня. «Что это такое?» Катуш посмотрел на девочку, и выражение его лица стало еще более удивленным. «Там, где сжигают ведьм и колдунов», – наконец ответил он обыденно. «Да», — подтвердила Мэгги, — «совсем недавно там сожгли одну женщину, которая покрасила свои волосы в рыжий цвет». «А это запрещено законом», — добавил слуга. Но Мэгги не согласилась. Она не хотела краситься в рыжий цвет, просто перепутала какие-то травы. «Ничего не перепутала», — возразил Катуш. «Только ведьма может сделать рыжую краску». «Меня тоже могут сжечь?» – испугалась Аня, слушая спор двух слуг. «Что вы?» – ответила Мэгги. «Ведь ваши волосы рыжие от природы». «А это совсем другое дело», – подтвердил Катуш. «Но лучше их не показывать на улице», – и глянул на Анин чепчик. «Что-то мне не хочется смотреть это лобное место», – перебила она слугу. «Давайте сходим к тюрьме», – вспомнила Аня цель прогулки. «Это далеко?» Катуш открыл рот и удивленно уставился на Аню. «Это на другом конце города», – ответила Мэгги, так как Катуш продолжал молчать. «Оно находится за крепостной стеной. Пешком идти очень далеко». «И что же теперь делать?» – спросила Аня, переводя взгляд с одного на другого. «Можно нанять двуколку», – ответила служанка, показывая рукой на проезжающую мимо двухместную коляску, впряженную в резвую лошадку. «Двуколку нужно оплатить», – наконец заговорил Катуш. «А у нашей маленькой госпожи, видать, нет денег». «А вот и есть», – выпалила Аня и нащупала карманчик на своем сарафане. Она достала мелочь, которая осталась у нее после посещения школьного буфета. Тут девочка вздохнула, вспомнив беззаботную жизнь, и, показывая деньги своим спутникам, уже не так уверенно произнесла. «Надеюсь, этого хватит?» Мэгги и Катуш уставились на монеты, лежащие в Аниной руке, а затем долговязый парень нелепым образом подпрыгнул и радостно воскликнул. «Да вы богатейка! Этого хватит не только на двуколку!» Хозяйка сокровища и сама посмотрела на свою раскрытую ладонь, в которой лежали какие-то странные монеты, похожие на старинные, совсем не те, которые она ожидала увидеть. «А давайте пропустим по стаканчику эля», — предложил обрадованный слуга. «То есть я пропущу, а вы себе закажете горячий шоколад». «Хорошо», — тут же согласилась Аня, спрятав деньги в карманчик. «А потом найдем двуколку до тюрьмы». «Да хоть до самого Сокруна или Порка!» — ответил Катуш и добавил, указывая на другую сторону улицы, где яркая вывеска гласила «Харчевня Тиллерса». «Вот чудное местечко!» Они зашли в небольшое помещение с низким потолком и десятком круглых столиков, за многими из которых сидели посетители. Тут была и почтенная пара с двумя близнецами, которые, перемазавшись, уплетали ложками шоколад из больших глиняных кружек, и влюбленные, сидевшие рядышком, тайно взявшись за руки, никого не замечая вокруг, и подвыпивший мужчина в темном сюртуке, круглых очках и взлохмаченными волосами. Он требовал еще эля, но толстый, как бочка детина в кожаном фартуке, по всей вероятности сам Тиллерс, хозяин харчевни, пытался угомонить своего посетителя. «Послушай, Фредди, тебе лучше пойти домой», — уговаривал он очкарика. «У меня приличное заведение, здесь дети. Смотри, ты их до смерти напугал». «Почему она не вышла за меня?» — пьяным голосом спрашивал Фредди хозяина харчевни. «Зачем она покрасила свои волосы в рыжий цвет? Ведь я ее и так любил! А теперь все кончено! Дружище, принеси мне еще эля!» Но Тиллерс уже направился к своей стойке, увидев новых посетителей. «Чего желаете?» — спросил он, глядя на долговязого парня. «Мне кружку эля, а им...» И тут Катуш бросил взгляд на девочек. «Им горячий шоколад!» «Сию минуту!» — сладким голосом ответил хозяин. «Присаживайтесь, вон свободный столик!» В зале было тепло и даже жарко, поэтому Аня развязала верхний шнурок и сняла накидку. Катуш тоже снял с себя телогрейку, только Мэгги осталась сидеть в своей накидке. Им принесли заказ. Катуш, наслаждаясь, потягивал эль, а девочки ели свой шоколад, который оказался на удивление вкусным. Неожиданно к их столику подошел Фредди нетрезвой походкой и плюхнулся на свободный стул. «Прошу меня простить, мадмуазель!» — стал разглядывать Аню подвыпивший мужчина, пялясь на прядь рыжих волос, выбившуюся из-под ее чепчика. «Но вы мне кого-то напоминаете!» Катуш сидел молча, как всегда, открыв рот. Мэгги тоже молчала, вжавшись в сиденье. Тогда пришлось ответить Ане. «Я вам никого не могу напоминать. Вы, наверное, обознались», — стараясь быть вежливой, сказала она. «Нет, ты не обознался», — настаивал на своем Фредди. «У меня отличная зрительная память». Он приблизил свое лицо к девочке, и она поморщилась, уловив сильный запах спиртного. Тут он резко отодвинулся на стуле, встал и, пошатываясь, пошел к противоположной от стойки стене, где висела картина. В этот момент Мэгги, глянув на свою госпожу, ойкнула и указала той на выбившиеся из-под чепчика волосы. Аня быстро спрятала их, стараясь не привлекать внимания. «Вот!» — воскликнул Фредди. «Это вы, мадемуазель?» — громко спросил он. Аня обернулась и увидела висевший на стене портрет девочки приблизительно ее возраста в розовом платье с рыжими волосами и действительно очень похожая на нее саму. В зале наступила полная тишина, и все посетители, включая близнецов, стали переводить взгляд с портрета на Аню и обратно, сравнивая копию с оригиналом. Фредди вновь оказался возле их столика и, упершись об него руками, спросил: «Вы теперь будете отрицать?» Тут нервы у Мэгги не выдержали, она вскочила со стула и негромко сказала, обращаясь к своим спутникам: «Вы не хотите покинуть эту харчевню?» Аня тоже встала. «Придется, Мэгги, хотя я еще не доела свой шоколад», и она недовольно посмотрела на мнимого разоблачителя. Катуш одним глотком допил эль и поднялся, но господин Тиллерс не дал ему идти, неожиданно оказавшись возле их столика и грозно проревел: «Минуточку, а кто будет платить?» Аня полезла в карман и достала несколько монет. Положив их на стол, посмотрела на красное лицо хозяина харчевни и вызывающе спросила: «Этого хватит?» И тут произошло то, чего никто не ожидал. Фредди сорвал с Аниной головы чепчик, и ее рыжие волосы рассыпались по плечам. Посетители так и ахнули, а Тиллерс сделал два шага назад, не забыв при этом сгрести монеты со стола. В зале поднялся такой шум, что было не разобрать, кто что говорит. Близнецы начали от испуга орать, а их родители пытались своими ладонями закрыть детям глаза. Влюбленная парочка забилась под стойку, и молодые люди тайком начали целоваться. Пожилой даме стало плохо, и какой-то господин пытался влить ей глоток эля, но громче всех кричал Фредди, размахивая Аниным чепчиком: «Посмотрите на нее! У нее крашены волосы! Где же справедливость?» Другие посетители тоже подхватили: «Конечно, крашены! Всем известно, что в нашем городе не осталось ни одного рыжего. Во всем виноваты эти шмехи. Если бы они не развязали войну и не отобрали всех наших рыжих, только мужья наши зря погибли. Надо было сразу отдать им этих рыжих. Как это не воевать? Что вы, мадам, такое говорите? Вот именно! Теперь мы без рыжих, как без рук. Все беды обрушились на наши головы. А картины? Ах, перестаньте! Картины — это самообман!» Аня схватила Мэгги за руку и потащила к выходу, надеясь улизнуть, но у самой двери дорогу им преградил Тиллерс. Он вытащил из-под фартука внушительных размеров свисток и подул в него три раза. Послышался звук, очень напоминающий карканье вороны. И тут же дверь распахнулась, и на пороге возник высокий человек в сером плаще, похожий на тех всадников, которые сопровождали повозку с женщиной, встретившейся детям на дороге. Он переступил порог харчевни, и все его посетители тут же примолкли. «Ну?» – спросил страж порядка. «Да вот, господин полицмейстер, поймали еще одну», – ответил Тиллерс, указывая на девочек, крепко державшихся за руки. Полицмейстер, глянув на Анины рыжие волосы и переведя взгляд на Мэгги, спросил: «Вторая тоже?» «Не могу знать», – растерялся хозяин харчевни. «Видите ли, у меня приличное заведение». Но страж порядка его не слушал, обратившись к бедной служанке. «Ну-ка, девочка, сними чепчик!» Мэгги покраснела и, отпустив Анину руку, сняла свой головной убор. Это не произвело никакого эффекта на присутствующих, а Фредди, протиснувшись вперед, сказал, обращаясь к полицмейстеру: «Да нет, это здесь ни при чем!» – тычев Мэгги пальцем. «А вот та!» «Разберемся!» – отрезал страж порядка. «Вы не понимаете!» — снова заговорил Фредди. «Она покрасила волосы, чтобы быть похожей на ту, что на картине!» И он развернулся, указывая на картину, висевшую на стене. «Посмотрите, сходство удивительное! Она хотела всех нас одурачить! Вот скажите, господин полицмейстер, где же справедливость?» «Разберемся!» — вновь повторил страж порядка и добавил, обращаясь к Фредди. «А вы, господин, лучше идите домой и как следует проспитесь». Полицмейстер подтолкнул девочек к двери и вывел их на улицу.